а потом самого Жермена свергнуть будет уже легко, как ненавидимого всем народом иностранца. Впрочем, Жермен просил позволения отсрочить свой приезд. Между тем, народное неудовольствие на королеву и ее любимца день ото дня усиливалось и выражалось в печатных сочинениях и рукописных пасквилях. Сначала правительство смотрело на это равнодушно, но когда 12 сентября на Большой площади в полдень выставлен был лист, в котором горожане и матросы призывались к спасению Отечества от тиранства королевы и ее фаворита, то королева и фаворит приняли меры. Для матросов за городом была устроена пирушка. Кроме жареного быка, каждому матросу было роздано по полбутылки рому да по две бутылки пива. На пирушке обещали быть и король с королевою, но не приехали, почему и пронесся слух, что побоялись приехать, будто потому, что накануне народ уговорился по уничтожении быка просить короля выдать и фаворита. 19 сентября Остен начал говорить Местмахеру на конференции. «По своей доверенности к вам не скрою, что я сделал смелый поступок, потребовав от короля восстановления совета. Настоящее здешнее положение не может более продолжаться, и потому я для спасения своего государя и отечества сделал начало». «Какой же вы получили ответ?» — спросил Местмахер. «Никакого», — отвечал Остен, — «и потому завтра намерен прямо отписать Струензе, чтоб он для успокоения народного негодования потребовал увольнения от дел, и чтоб подать ему пример, сам требую отставки». Местмахер, хотя и догадывался, что этот поступок Остена сделан по какому-нибудь предварительному соглашению, однако, чтобы дать Остену побольше высказаться, выразил беспокойство, что он может получить отставку и таким образом сделается напрасную жертвою. Остен отвечал: «Я на все готов. Однако не думаю, что получу отставку, ибо в прошлое воскресенье ночью я имел тайное свидание с графом Брантом и обо всем условился». «Кого же вы назначаете в совет?» — спросил Местмахер. «Графа Тотта и Шака», — отвечал Остен. «Но без сомнения будет третий?» — спросил опять Местмахер. «Нет, не будет», — отвечал Остен. «Я сам намерен остаться при своем настоящем департаменте». Тут Местмахер назвал графа Бернстерфа. Остен отвечал уверениями, что всячески старается о его назначении членом совета. Но Местмахер писал Панину, что Остен неохотно увидел бы возвращение Бернстерфа. Но дело приближалось к другой развязке. Струензе совершенно растерялся. Чем несноснее прежде была его гордость, тем презреннее становилось теперь его малодушие. На последнем собрании при дворе все с изумлением увидели при всех входах расставленных часовых по два человека драгун. Во время оперы Струензе засидел с убитым и задумчивым видом, обращался с разговором к иностранным министрам, к простым гражданам и в первый раз заговорил с Местмахером и заговорил с величайшей учтивостью. Такое поведение Струензе ободряло против него самых боязливых придворных, а в народе усиливало выходки против него и пасквили. В одном из этих пасквилей обещали 5000 талеров тому, кто решится убить фаворита. Королева с фаворитом собиралась бежать в Норвегию, куда хотела увлечь и мужа.